Отец слушал его, как бы дивясь его скромным желанием, и даже заметил, что нужно же, дескать, что-то и к хлебу. В ответ ему было сказано еще более твердо: «Ничего мне не надо к хлебу, хлеб он все заменяет. А вода? Вон, сколь тебе надо». Так-то вот. Затемно мы выходили из поселка, ежась от холода, добирались до своей тропинки и переходили на ускоренный шаг. По затрате сил эта зарядка была тяжеловата, но мы приметили, что она помогала втянуться в рабочий настрой, или, как бы это точнее сказать, приобрести трудовую злость. Разогревшись в пути, мы не нуждались в костре и сходу приступали к работе. Изо дня в день, с раннего утра и до темноты, в предельном напряжении сил вели мы борьбу за горбушку, что было тогда для нас самым главным. В конце декады на лесосеку заявлялись десятники-приемщики, всегда двое. Чаще они бывали под хмельком, и прежде чем приступить к приему нашей работы, острили, рифмуя и коверкой нашу фамилию: «Мордовский, Каковский? Ха-ха-ха!» — заканчивая совсем непечатным. Ответить им и пристыдить их мы не смели, осложнится сдача работ. Придраться могут к любой мелочи, зарежут объем, и не найдешь концов. Все же наш негодующий взгляд и наше молчание сдерживали грубую вольность. Бревен накапливалось за декаду до полсотни и больше. Лежали они в разброс по местам валки, так что все их сразу не так просто было предъявить. Приходилось буквально лазать по снегу туда-сюда и обратно, что раздражало приемщиков и было поводом всячески нас оскорблять. Весьма сомнительно, что ответственность приемщиков была подконтрольна. Бревна должны были вывозиться к реке для сплава, но зачастую они оставались на годы, а иногда и совсем не вывезенными. Общий объем выполненных работ подсчитывался этими же приемщиками, списки на продовольствие, согласно подсчету, передавались в магазин, где спецпереселенцы могли выкупить его за деньги, поскольку теперь уже, хоть и нерегулярно, но все-таки кое-какую зарплату начисляли с удержанием 15% на содержание комендатуры. Но в магазине нас ожидало горькое разочарование. Того, что мы получали на 10 дней, едва хватало дня на 4-5. Наши усилия не оправдывались, и руки совсем опускались. Получалось так, что, находясь вместе с матерью и малыми, мы только ухудшали их и без того трудное положение. Что оставалось нам? Продолжать работать, полное изнурение? Бежать? Но бежать в том виде, в каком мы есть, неизбежен провал и крах. Да и куда, собственно, сунешься в марте из таежных мест Зауралья, когда еще снег подваливает, мороз по утрам до 30 градусов? Мать пробовала удержать нас от окончательного уныния, и ее забота была той самой святой неправдой, когда, отказывая себе, она тайком расходовала на нас почти весь свой паек. Когда же мы это заметили, она стала уверять, что нет, ничего, я лапшиц поела, я ничего, а вам в тайгу. Когда же речь заходила об Александре, о его отказе продолжать переписку, она находила и для него самые ласковые слова. Склонив голову, сидя на грубо сколоченной скамье, она погружалась в раздумья и, собравшись с мыслями, высказывала их вслух. Но можно было подумать, что и не для нас, а как бы для себя, без какой-либо доли сомнения в его сыновней преданности и любви к ней. «Знаю, чувствую, верю, нелегко было, — говорила она, — решиться ему на такое письмо, да уж, видно, сыночку моему нельзя было по-другому. Карусель в жизни такая, что поделаешь?» Отец продолжал присылать 100 рублей каждый месяц. И хотя трудно, и мало чего можно было купить на них, все же это была поддержка. Приходили от него и письма, которые всегда начинались одними и теми же словами: «Дорогие мои горемыки». Писал он карандашом и знакомый нам почерк с признаками неукоснительных правил каллиграфии давних лет его детства был дрожаще-скачкообразным и напоминал о его огрубевших от постоянной работы руках. Из писем было ясно, что ему ничего не известно о нас, о Константине и обо мне, и что он пытался узнать что-нибудь через родственников, полагая, что, может, им мы писали о себе, но и родственники ничего не знали. О том же, что я и Константин находимся на прежнем месте ссылки, он, по-видимому, и мысли не допускал. Обо всем писал осторожно, по именам никого не называл, а лишь как-то так. О ребятах спрашивал в письме к свояченице, но она ничего не знает. Или ребята никому не пишут. О том, что отец побывал в Смоленске, прежде чем оказаться в совхозе «Гигант» Можайского района, что имел встречу с Александром, он, понятно, ничего не писал. Как произошла эта встреча и чем она закончилась, подробно мне стало известно позже, непосредственно от самого отца. В начале марта мы все еще продолжали ходить на ту отдаленную лесосеку. Случались ясные дни, солнце пригревало в таежной тиши, и передохнуть можно было, не разжигая костра. Минуты отдыха мы устраивали по исполнении намеченного себе задания. Вот повалим еще вон ту ель, и перекур ставили себе условия. И было веселее, и вроде бы легче работать, дотянув до намеченного. Присядешь, бывало, на пенек или на хлыст, и так облегченно вздохнешь, и словом перемолвишься. Константин закурит, а я в мечтах уже на Смоленщине, друзей вспоминаю, родное Загорье. И где только не побываю, да случалось и усну тут же, усталость одолевала меня. И вздрогну, спохвачусь, а брат уже случай обрубает. Тюк-тюк, меня пожалел, не окликнул. Год к концу подходил с того дня, как пришлось оставить отчий дом. Но я никому не сообщал о том, где я и что со мной, хотя неотвязно вспоминал ближайшего друга по Лобковской школе, Мишу Карпова, которого мне так теперь не хватало. Дружба с ним из общности наших мечтаний, и мы были неразлучны. Миша еще шутил: «Давай разрежем вены и смешаем кровь, дабы дружба наша была неразлучной навсегда». Да, очень мы были единых взглядов. Так вот и носил я в душе образы отторгнутых от меня друзей, пока не настал тот томительный час, когда уже я не мог не послать письмо Мише Карпову. Не помню уж, как я тогда сумел и сумел ли толком объяснить, что дела скверны. Миша откликнулся дружески и сочувственно. Он учился в городе Сухиничи в техникуме связи. Из своих скромнейших ученических запасов он выделил и прислал на мое имя крошечную посылочку смоленского сала, может, всего с килограмм. Но как же это было дорого, как порадовала та посылочка всю нашу семью. Мы крохами ее делили и, казалось, поздоровели, стали тверже чувствовать себя.